Выйдя на улицу, он испытал новый шок. Увидел у своей машины девочку-нищенку лет 12 с ампутированными выше колен ногами, которая молча бледно сидела на покрытой материей дощечке, выставив культи на всеобщее обозрение. Ольга была увидела крупную купюру. Она поблагодарила его по-креольски. Светофор на перекрестке бульвара Дессалин и улицы Эне-Люс-Любен не работал. Полицейский в синей униформе вяло пытался ликвидировать пробку. Малько услышал, что сзади кто-то несколько раз посигналил. Сердце у него забилось быстрее. Он обернулся. Водитель маленькой «Тойоты» подавал им знаки рукой. Поскольку это был белый, Малько немного успокоился. Фрэнк Гилпатрик раздраженно прорычал. «Опять это дерьмо собачье!» «Тойота» подъехала ближе и остановилась. С тяжелым вздохом Гилпатрик вылез из машины. «Извините, я только на одну минуту», — сказал он Майку. У человека, который вышел из «Тойоты», были взъерошенные светлые волосы, красноватое лицо, выдающееся вперед верхнюю губа и скошенный подбородок. Голубая рубашка плотно облегала его упитанное тело. Фрэнк Гилпатрик подошел к нему с хмурым видом. Не глядя в сторону Малька, незнакомец в течение нескольких минут о чем-то возбужденно рассказывал Гилпатрику. Закончив, он снова сел в свою «Тойоту». Гилпатрик вернулся, покачивая головой. На Гаити попадаются самые странные типы. Это американец, которого зовут Берт Марни. Разыскивается Интерполом. За что? На лице Гилпатрика появилась гримаса отвращения. Довольно гнусное дельце. В Лас-Алине, самом бедном квартале Порто-Пренса, он открыл липовое отделение Красного Креста, где занимается покупкой у бедноработных их крови из расчета $4 за пол-литра. После сдачи крови он их даже не кормит. И плевать ему на то, что одни и те же доноры приходят по 3 раза в неделю. Настоящий вампир. Сейчас он почти банкрот, трудно продавать кровь в Штаты по $16 за литр. Гаитяне собирались вышвырнуть его из страны, но он дал в лапу кому надо, и его оставили в покое. И все-таки ему лучше убраться отсюда поскорее, иначе в один прекрасный день куда-то тихонько его пристукнут. Конец рассказа Малька уже почти не слышал. Полицейский свистел, не переставая, пока последний тап-тап, блокировавший перекресток, не тронулся с места. До Пале-Националь ехали молча. На автостоянке дворца Малька припарковал свою машину рядом с большим золотистого цвета Линкольном, на номерном знаке которого был виден синей краской начальник полиции. Что ж, спасибо за предупреждение. Весь первый этаж дворца был полон солдатами. Гилпатрик, который, похоже, знал тут все и вся, быстро нашел сержанта, чтобы тот проводил их на второй этаж. Снаружи, за густыми зарослями олеандра, трое солдат дремали возле 20-миллиметровой пушки. За каждым кустом был установлен крупнокалиберный пулемет. Малька заметил даже американский Годжкис с водяным охлаждением. Наверное, еще в начале века укрывали у Эмилио Запата.